Час, когда вверху цари и дары друг к другу едут, час, когда иду с горы начинают ведать, умыслы сгрудились в круг, судьбы сдвинулись не выдать, час, когда не вижу рук, души начинают видеть.